и имеющим дар слез. Преподобный Нил Сорский, слово 8. Тогда сбывается обетование Господа. «Блаженни плачущие, яко тии утешатся». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 4. Тогда приветствует себя подвижник по внушению и удостоверению Святого Духа. «Храняй, младенцы, Господь, смирихся и спасемя. Обратися, душе моя, в покой твой, яко Господь благодействоватя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез, и ноги мои от преткновения». 114 Псалом, стихи с 6 по 8. Тогда подвижник, усматривая бессилие над собой греховных помыслов и ощущений, тщетно усиливающихся подчинить его своему влиянию, дерзновенно говорит им: «Отступите от меня все, делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего, услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего, услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою». 6 Псалом, стихи 9 и 10. Живописно изображается в плаче святого пророка Иеремии душевное состояние инока, узревшего падение естества человеческого, не обманываемого обольщениями приходящего мира, но всецело устремившего взоры души на это падение и предавшегося в глубоком уединении глубокому плачу. Преподобный Макарий Великий, слово 4, глава 19. «И бысть, — говорит Писание, — повнегда в плен отведен бе Исраиль, и Иерусалим опустошен бяше, сяди Иеремия пророк плачущ, и рыдаши рыданием над Иерусалимом». И было, после того, как в плен был отведен Израиль, и Иерусалим опустошен, сел пророк Иеремия, плача и рыдая над Иерусалимом. Плач Иеремии, глава 1. «Все пособия для Иерусалима истощены, и все уже тщетны. Осталось одно рыдание о нем. Пророк вещал ему некогда, вещал неумолкаемо пророческое слово. Теперь некому уже слышать этого слова. Не только нет людей, нет изданий, остались одни развалины. На них могут раздаваться одни рыдания. Никому не понятны эти рыдания, и нет нужды заботиться, чтобы они были понятны кому-либо. Имя пророк выражает невыразимо тяжкую скорбь свою. Они раздаются по пустыне из развалин. Им внемлет с неба Бог. Какое положение пророка? Он один на обширных развалинах города. Он один, живой, среди бесчисленных мертвых знамений и свидетельств минувшей жизни. Он один, живой среди области смерти. Как живой, он подает голос скорби о утрате жизни. Он призывает эту жизнь возвратиться в оставленное ею жилище, снова заменить собою страшную, не чувствующую себя смерть. Как оседи един град, умноженный людьми, бысть яко вдовица, умноженный во языцах, владяй странами, бысть подданию, как одиноко сидит город, некогда многолюдный. Он стал как вдова, великий между народами, князь над областями сделался данником. Плач Иеремии, глава 1, стих 1. Пророком означается ум инока, просвещенный откровенным учением Божиим. Великий град – это весь человек, созданный Богом. Жители города – свойства души и тела. Язычники – это демоны, которые были унижены пред человеком до его падения, соделались его владыками по падении его. В состоянии падения находится и сам инок, и все человеки. Предмет плача его – он и все человеки. Но плачет инок один, потому что он один при свете Слова Божия видит падение человечества. Прочие человеки не видят его, не принимают участия в плаче, плача не понимают и плачущего считают лишившимся разума. Плачет инок один от лица своего и от лица всего человечества,